Между двух огней. Даня. Не знаю, с чем были связаны мои обмороки. Вряд ли из-за того же, что в предыдущий раз, почти год назад. Скорее всего, из-за того, что действительно очень мало ел и пил, а также очень плохо спал. Организм просто не выдержал. Мой брат перестраховался и решил снова положить меня в больницу. В целом, я не в обиде. В этой клинике мне действительно очень помогли. Я рассказал врачу все, что меня мучило так долго. Моя порочная связь с братом, мои сны. Я просто выливал на него всю боль, которая накопилась за столько времени и которую я пытался отчаянно подавить внутри себя. Врач мне ничего не советовал. Я сам сделал выводы. Не знаю как, но общение с ним просто подтолкнуло меня, и я внезапно увидел все, что было очевидно, и что я пытался отрицать. Моя детская влюбленность в брата и мое стремление соблазнить его только все еще больше запутало в моей жизни. Но я не жалею ни о чем, ведь я теперь отчетливо вижу, что на самом деле все это время я пытался подавить в себе истинные чувства. С первого дня знакомства я любил Макса, и даже спустя год я так и не смог его забыть. Саву я люблю не меньше, но мое сексуальное влечение – это какая-то извращенная форма братской любви, и на самом деле это не одно и то же, что отношения с Максом. Признаться честно, даже зная все это, я не готов полностью определиться с выбором. Кажется, что я люблю их обоих, каждого по-своему, и каждого люблю очень сильно. Но жизнь такова, что мы всегда должны делать выбор. А я слишком слаб, чтобы самостоятельно принимать такие решения. Было бы хорошо, если бы выбор кто-то сделал за меня, а я просто смирился с этим решением. Когда Сава пришел и сказал, что хочет сказать мне что-то очень важное, я по-настоящему напрягся. А с учетом того, что рядом сидел мой лечащий врач, я сразу же понял, что брат сейчас огорошит меня какой-то новостью. «Даня, я должен тебе кое в чем признаться. Возможно, после этого ты меня возненавидишь, но я больше не могу молчать». «Я очень виноват перед тобой и хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя обманывал». Я напрягся, смотря то на брата, то на своего врача. «Помнишь, когда я забирал тебя из клиники год назад, ты спросил меня про Макса, а я тебе сказал, что он живет с другим парнем?» Я моментально похолодел, и мне стало плохо. Ладони вспотели, а дыхание стало прерывистым. «Так вот, я тебя обманул. Я сказал это, испугавшись, что ты захочешь снова к нему вернуться. Я тогда не особо верил, что он тебя по-настоящему любит. В общем, прости меня. Я так виноват перед тобой и перед Максом». На глазах брата блеснули слезы. Я смотрел на него и не знал, что сказать. Мысли хаотично метались, воздуха катастрофически не хватало. «Так значит, он мне говорил правду, что у него никого не было после меня?» — ошарашенно произнес я, глядя на брата. «Все это время я думал, что Макс продолжает мне врать, а выходит, что он говорил правду?» «Макс действительно любит тебя», — сказал Сава, сдерживая эмоции. «И он хочет с тобой увидеться». «Я могу с ним увидеться», — оживился я. «Мы поедем к нему, и ты не будешь обижаться на меня, не будешь ревновать?» «Макс уже здесь. Он может прийти к тебе. А по поводу твоего второго вопроса...» Он сделал паузу и посмотрел в сторону. «Я не буду против вашего общения. Я не буду ревновать. Я очень сильно люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив». «Даниил, скажи, пожалуйста, ты готов встретиться с Максимом?» — вмешался в разговор Владислав Олегович, мой лечащий врач. «Готов!» – почти закричал я и расплакался. «Все в порядке. Я просто от волнения. Слишком много всего». «Может быть, тогда не стоит сегодня?» Врач снова посмотрел на меня, а затем что-то записал в своем блокноте. «Встреча с Максимом может провоцировать приступ. Ты сейчас сильно эмоционально перевозбужден». «Все в порядке», – испуганно сообщил я. «Пожалуйста, я очень хочу увидеть его». «Я позвоню ему, чтобы он приехал». Грустно улыбнулся брат. «Обещай, что ты не будешь нервничать, и если почувствуешь головокружение, то сразу же скажешь об этом Владиславу Олеговичу». «Обещаю», – улыбнулся я, смахивая слезы. «Мы можем с тобой побыть наедине?» Я растерянно покосился на врача, и тот сразу же встал. «Что ж, мое присутствие больше не требуется, но при встрече с Максимом я бы настаивал на моем присутствии, хотя бы первое время». «Да, конечно», – растерянно пробормотал я. Сава тоже кивнул. А как только врач вышел, я сразу же бросился на шею брату. «Прости меня, Сава, прости!» И уткнулся в его шею. «Ты, наверное, думаешь теперь про меня, что я тебя использовал. Но это не так. Я правда люблю тебя. И если ты скажешь, чтобы я больше никогда не виделся с Максом, я послушаю тебя». «Не надо, малыш. Я тебя тоже очень сильно люблю. И никто никогда не сможет стать между нами, потому что мы братья и всегда будем братьями. Но я хочу, чтобы ты объяснился с Максом и определился, кого ты хочешь видеть в качестве второй половинки». «Почему ты так говоришь? Из-за того, что я во сне звал его? Но я люблю тебя не меньше, чем его, клянусь!» Я снова начал плакать, совершенно не понимая, что творится со мной. Нервы окончательно сдают. «Давай не будем смотреть далеко в будущее. Просто встреться с ним, а потом уже поговорим. Хорошо?» Я видел, как Саве больно было говорить об этом, и у меня от этого душа просто сворачивалась в комок. Меньше всего я хотел причинить боль брату. Но в итоге, получается, я соблазнил его, заставил полюбить меня не только как брата, но и как свою вторую половину, а теперь просто бросаю. Я не могу с ним так поступить. Не могу. Он слишком мне дорог. Я себя чувствую предателем. Я не должен был начинать тогда все это. Мне снова стало грустно. А Сава испуганно обхватил ладонями лицо и вынудил смотреть ему в глаза. «Эй, малыш, ты ни в чем не виноват. Это я поступил плохо. Я обманул тебя и разлучил с твоим парнем. В этой ситуации виноват кто угодно, но только не ты. Не смей никогда себя винить в этом, слышишь?» «Почему ты так добр ко мне? Я бы на твоем месте ревновал, наверное, а ты пытаешься помочь». Я потянулся к нему за поцелуем, но он отвернул лицо. «Мне не нужна интимная близость, чтобы любить тебя и восхищаться тобой. Ты для меня всегда был не просто братом. Ты был моим ангелом, моим самым нежным созданием. Это уже ничто не изменит. Если ты будешь жить с Максом, я всегда буду жить рядом. И мы сможем всегда видеться. Я тебя не теряю, ты меня не теряешь. Это просто иллюзия, понимаешь?» Я слабо понимал на самом деле. У меня сейчас в мозгах была такая каша, что я был на грани обморока. Все то время, пока я ждал Макса, Сава был рядом и обнимал меня. Мне было страшно. Я же ждал этой встречи, но я боялся, что как только увижу Макса, у меня реально будет эмоциональная перегрузка, и я просто отключусь. Сава нежно гладил меня по голове и успокаивал, а я в этот момент почему-то думал о том, что я больше никогда не смогу засыпать, уткнувшись в его пах, не смогу чувствовать его внутри себя. Да, я не теряю брата, но я теряю любовника. И все, что между нами было, потеряет значение. Это словно просто взять и выбросить на помойку, как ненужный мусор, все, что было дорого весь этот год. А я этого не хочу. Черт. Да я сам не знаю, чего хочу. Я так боюсь перемен. Если бы я не полез в профиль Макса, так и жил бы в неведении. Но теперь все так резко изменилось, и я уже не могу ни на что повлиять. Теперь я не смогу без него. Я должен его увидеть, должен с ним объясниться. Когда Макс входит в кабинет, я еле сдерживаю слезы. Врач сказал, что если я буду сильно нервничать, то он будет вынужден прервать встречу, а я этого боюсь больше всего. Поэтому не хочу показывать свои эмоции. Мне дали легкое успокоительное, но даже оно не может помочь мне сдерживать это волнение. Макс тоже жутко нервничает. Я это вижу по его движениям, по взгляду, по дыханию. Боже мой! Мы не виделись целый год. Весь этот год я проклинал себя за то, что позволяю себе думать о нем. Весь этот год я пытался его ненавидеть и забыть, а он думал обо мне и искал. И сейчас он здесь, такой родной и такой близкий, но в то же время он словно совершенно чужой. Как будто это совершенно не тот Макс, которого я знал раньше. Врач улыбается и делает вид, что не смотрит на нас, что-то постоянно записывая в своем блокнотике. Но его присутствие сейчас здесь и вызывает еще больше дискомфорт. «Даня, я так рад видеть тебя!» Заикаясь, произносит Макс. И смотрит то на меня, то с опаской на врача. Видимо, не знает, как ему следует себя вести. Наверняка его запугали. Что я совершенно безумный псих и падаю в обморок при первом удобном случае. Я судорожно дышу, отчаянно сдерживая слезы, затем первый бросаюсь на шею, вцепившись так, словно меня сейчас попытаются оторвать от него. «Макс, прости меня! Я так скучал! Я думал, что больше не нужен тебе!» Пытаюсь сказать что-то еще, но чувствую, как сильно кружится голова. Черт, только не сейчас. Если я сейчас отключусь, я снова могу потерять Макса. Он уйдет. Я могу больше никогда не увидеть его. Не знаю, чем обоснован этот глупый страх, но спустя целый год тайных встреч во снах я уже и не думал, что когда-нибудь смогу обнять его в реальной жизни. Только сейчас понимаю, как сильно я его люблю и как сильно всегда любил. «Все хорошо, моя радость. Я с тобой. Теперь все будет хорошо». Голос Макса так дрожит, словно он сам не верит в свои слова. «И ты больше не уйдешь?» – спрашиваю я, заглядывая в его глаза. А затем внезапно понимаю, что я весь этот год изменял ему, причем изменял собственным братом. «И что теперь будет дальше?» Когда Макс снова появился в моей жизни, что будет с Савой? Что будет со мной? «Макс, прости, что не поверил. Прости, что пытался забыть тебя». «Тише, любимый. Тебе незачем просить прощения. Ты не сделал ничего плохого. Это я допустил ошибку». Мы с Максом многое обсудили. Хоть и не в первый день нашей встречи. Даже Олесю, которая оказалась совершенно не беременной, а просто сказала это, чтобы привлечь внимание Макса. По его глазам я видел, как сильно он страдал все это время, и что на этот раз он точно больше никогда не сделает глупость. Слишком дорого ему обошлось мимолетное желание расслабиться с девушкой на вечеринке.